рассветная мгла. Терпким медом туманы россыпью, эх, была не была. Воротись домой, свет нечаянный, воротись домой, с кем повенчаны в роще тайною малахит. Давай хмелиной, жемчуга намело, да не с честь, и давно в печи золотые хлеба, что колосья зрели в недобрую весть. Уши стрелы вдали очертили полет, след лисицы ночной, хищных коршунов стай. Растащили они самоцветы и дары, что Марена зима принесла в рукаве. Но воротись домой, мчатся кони впереди, дорог оставленных тобой. Воротись домой. Плач одиноких волков, да родные слова, что пригрезились мне.